Хмыкаю про себя с невозмутимым лицом и добавляю, или наших штурмов. Впрочем, мы знали, на что шли, и просчитывали вариант упорного сопротивления. Важно было не столько захватить весь город, сколько взять под контроль все его ключевые точки. Зачисткой можно будет заняться и позже, когда подтянутся основные части. Важно было деморализовать противника, убедив в своем поражении, и заставить начать сдаваться. Большинству эта страна была до лампочки, и как только они осознают, что проиграли, на упорное сопротивление можно будет больше не рассчитывать. Физически зачищать такой город имеющимися войсками можно было потратить не одну неделю. Максимум, что мы могли выделить на столицу, 1100. И это со всем напряжением сил и резервов. Требовалось занять ведь не только этот город, но и множество других. А еще, самое важное, перекрыть восточную границу с Кот-д'Ивуаром. Иначе, эта война не закончится. Следовало в чистую разгромить коалиционную армию Запада здесь, в Либерии, чтобы получить реальный шанс заморозить эту африканскую войну. Официально, в ней участвовало всего несколько стран. С нашей, Венедия и прочая Уния, гаранты независимости подвергшейся атаке страны. Сама Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, ныне, Виндины Гвинея. Две последние также входили в оборонительный союз со Сьерра-Леоне, но до сегодняшнего дня, лично, со своей территории, не проводили никаких атак. Их территорию также не трогали. Почти. С западной стороны, леонийские мятежники, официально поддержанные Либерией, Нигерией и добровольческие формирования ряда других стран Африки, поддержавшие притязания мятежников, но официально не объявлявшие войны, плюс сам Запад, также поддержавшие мятежников оружием, деньгами и военными советниками, но воздержавшиеся от непосредственного участия в конфликте. Великие державы не воевали друг с другом напрямую, ибо это было чревато совершенно непредсказуемыми последствиями, особенно учитывая наличие ядерного оружия у них. Но для этой африканской войны хватало и того, что собрали обе стороны, чтобы получить кровавейший конфликт за всю историю континента. Разгромив вражескую группировку в Либерии, можно было надеяться избежать прямого вступления в войну других стран. У них просто не оказалось бы нужной концентрации войск для этого. Отправка теми своих воинских контингентов на войну не в счет. Полноценно участвовать в войне своей территорией, кроме тяжеловеса, Нигерии, желающих не было. Мгновенно прокрутив в голове планы этой кампании, шедшей пока вполне по графику, я снова погрузился в наблюдение, предоставив генералам самим рулить процессом. Лучше было не вмешиваться в стройную работу профессионалов, во всяком случае, пока они где-нибудь не налаживают. Но хотелось бы верить, что такого не произойдет. Схематическая карта Сьерра-Леоне и Либерии постепенно открашивалась цветами наших захватов. Первая уже почти вся краснела нашими цветами, за исключением отдельных, мелких пятнышек с краю. Фронт западной коалиции был полностью развален. Его просто задавили валом воздушного наступления, совершенно неожиданного для врага своей запредельной концентрацией. Но даже в таком состоянии разбитый фронт представлял большую проблему, одним только количеством войск, собранных на направлении. Разобраться с массами пленных и еще сражающихся частей было непросто. А вот карта Либерии, точно зебра, пестрела длинными полосами, протянувшимися вдоль главных трасс, точно спрут, вытягивающимися длинными лапами все дальше к востоку и югу. Почти половина границы с восточным соседом уже открасилась в наши цвета. Однако, незакрашенных мест было еще куда больше. Большое количество рек серьезно осложняло задачу. А вот дороги откровенно радовали. Противник, конечно же, для своих нужд успел понастроить в стране довольно много приличных трасс и проложить множество второстепенных дорог. Война требовала обильного снабжения и наличия альтернативных маршрутов на случай разрушения или блокировки отдельных направлений. Сейчас наши части вовсю пользовались развитой дорожной сетью, стараясь обходить особо упорные очаги сопротивления, которых тоже хватало. Главное было занять ключевые точки и разорвать единую сеть коммуникаций противника. Тогда изолированные очаги сопротивления долго не протянут под нашими концентрированными ударами. К счастью, враг не использовал иракский опыт миннодорожных засад. С ними нам бы пришлось туго. Не предполагал нашего прорыва, а вот большинство мостов успел подорвать или накрыть с воздуха. Но мы это заранее предвидели, подготовив большое количество понтонов. Да и реки, в большинстве, были не слишком велики и имели броды. Эпопея с развернувшимся боем на улицах города с двумя абрамсами привлекшая мое внимание, получила продолжение. Над вражескими машинами раскрылся небольшой парашютик, я скорее понял, нежели заметил, откуда он взялся. Последовала короткая вспышка электромагнитного импульса, в которой сгорела подвешенная к парашюту бомба, после чего большинство оставшихся вражеских дронов начало один за другим валиться на землю, а над вражескими танками вспухли новые купола парашютов. На этот раз я уже знал, что под куполами самонаводящиеся мины с кумулятивными зарядами. И точно, обнаружив под собой вбитые в память очертания техники, мины полыхнули реактивными струями и устремились отвесно вниз к своим целям. Штурмовикам с нашей стороны тоже досталось. Откуда-то прилетело несколько гостинцев, обозначивших себя мощными взрывами, повредившими одну из БМП. Противник тоже умел наводить свою арту. После уничтожения абрамсов, штурмовики пошли вперед вслед за своими БМПшками, тем более пространство впереди было обработано артой, и их сопровождали свои беспилотники. Остатки противника в дыму и пыли спешно откатывались назад. По всему городу творился примерно такой же ад. Била своя и чужая, еще не подавленная артиллерия, грузно ворочались танки, плюясь огнем, падали с неба стаи беспилотников, рвались мины, метались люди в поисках укрытия и часто гибли под перекрестным огнем, или под завалами домов, превращенных в огневые точки, или укрепрайны. Никто не чурался использования тяжелого вооружения, если была такая возможность, а кроме того, обе стороны имели в достатке и кучу ручного вооружения и беспилотников, сравнимой с артиллерией разрушительной мощи. Но наши штурмы достаточно быстро продавливали вражескую оборону. Монровию штурмовали специализированные части, заточенные именно на эту задачу, вдоволь снабженные необходимой техникой. А вот противостояла им разношерстная солянка военных формирований, плохо слаженная и оказавшаяся слабо готовой к таким боям. Хотя некоторые отряды, надо признать, доставляли серьезные неприятности. Что с ПВО? Поинтересовался я у штабистов. Уничтожено 60% расчетных средств, тут же доложил ответственный офицер. Киваю. Расчетных означало, что мы не знали точно, сколько их всего, и исходили из аналитических расчетов на основе разведданных и предыдущего опыта. Пилотируемую авиацию пока задействовать было еще рановато, разве что где-то по окраинам. Основная тяжесть поддержки наступающих частей мощными средствами ложилась на артиллерию, включая реактивную и дроны, чьи запасы таяли с сумасшедшей скоростью. Дороги за наступающими войсками, это было хорошо видно с высоты, были плотно забиты машинами снабжения. Под операцию выгребли всю наличную технику, имевшуюся у нас в Африке, и еще кучу гражданских грузовиков. Я предпочитал тратить материальные ресурсы, а не жизни солдат, тем более последних было в обрез для данной операции. В любой сложной ситуации опасный участок щедро обрабатывался артой, выжигался огнеметными системами, и только потом шла пехота при неизменном сопровождении дронов. Без этих последних любые штурмы и наступления были запрещены. Слишком дорого казне обходилась гибель солдат. Неважно, свои это были, наемники или союзники. За неоправданные потери с командиров спрашивалось строго, и все спорные моменты потом подробно разбирались, благо съемки велось море. Это была дорогая, просто чудовищно дорогая по своим затратам операция. Зато, короткая. Мы планировали уложиться, максимум в неделю. По-другому, закончить эту и без того очень дорогую войну, было просто нельзя. Продолжение в прежнем темпе грозило стоить гораздо больше, пусть и немного растянуто во времени. А главное, за неделю враг должен был просто не успеть подтянуть необходимые резервы. И у нас получалось. А западным партнерам, как любили в моем мире говорить российские элиты, можно было только посочувствовать. Накрывался их вкуснейший оружейный рынок, приносивший им десятки, если не сотни миллиардов прибыли. Они то эти деньги ложили себе в карман, а я отрывал от империи, и мне было куда их потратить еще. Глава 12. Африканский блицкриг. Завершение. Полковник, почему Винницкие колонны все еще свободно проходят мимо вас? С трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крепкие выражения, поинтересовался у коменданта приграничной Гбарнги, генерал Ричардс, командующий коалиционной группировки западных сил в Либерии. Ситуация, в которой оказалась ко второму дню Винницкой наступательной операции коалиция Запада, стремительно ухудшалась. Более откровенные и несдержанные на язык офицеры выражались проще, Большая жопа. Вот таким было положение, если выражаться короче и емче. Американская разведка проспала концентрацию ударного кулака винидов на восточном выступе Гвинеи, вдававшемся в Либерию почти по центру страны. Хотя, какая к черту концентрация? Сам себе признавался четырехзвездный генерал. Не было никакой концентрации. Обычный армейский заслон, вышедший на маневры. Виниды с гвинейцами постоянно устраивали подобные демонстрации возле границы, стараясь оттянуть на себя как можно больше войск коалиции от главного направления удара в Сьерра-Леоне, и всегда это так и оставалось обычной демонстрацией. Войска для блокирования данной угрозы, конечно же, выделяли, но уже давно не считали данное направление всерьез угрожающим. Так, ставили бригады второго уровня, чтобы что-то было, и не обращали особого внимания. Но на этот раз, к ужасу западных сил, все оказалось совсем не так. Гвинейцы снова, как всегда, начали демонстративные учения возле границы, на которые либерийцы уже традиционно не обратили внимания, поглощенные кошмаром, творившимся в Сьерра-Леоне, где натурально рушился фронт и куда начали стягивать все наличные резервы, лишь бы заткнуть постоянно возникающие и ширящиеся дыры. И вот тут из Гвинеи стартовала своя туча дронов, ракет и артиллерийских снарядов, обрушившихся на неожидающих этого либерийцев. А сразу же следом за ними вперед рванули механизированные колонны армии вторжения, быстро сформированные в ударные кулаки и мгновенно проломившие хлипкие заслоны, уже основательно прореженные ракетами и беспилотниками. Не останавливаясь и лишь выставляя усиленные заслоны в ключевых точках дорог, эти бронеколонны устремились на юго-запад. Отличная асфальтированная четырехполосная дорога позволяла противнику поддерживать высокий темп продвижения. Лихорадочные попытки перекрыть трассу новыми войсками, как правило, ни к чему не приводили, максимум, немного замедляли движение. Да либерийцы просто не успевали за заданными винидами темпом. Запредельная насыщенность войск беспилотными ударными средствами позволяла очень быстро множить на ноль любые тяжелые средства противодействия и взламывать спешно выставляемые заслоны. А обычная пехота ничего не могла сделать с такой концентрацией брони. Уже к вечеру, совершив 400-километровый марш-бросок, винницкие войска и их союзники вышли к Монровии, мгновенно завязав городские бои с выдвинувшимися навстречу защитниками, прикрывающимися городской застройкой. Да, до столицы Либерии дошла едва четверть тех устрашающих колонн, что можно было наблюдать в начале. Потери и необходимость оставлять гарнизоны в ключевых городках и точках логистического маршрута сильно сократили численность нападавших, но это были элитные штурмовые части, состоящие из самих винидов и русских. А из глубины Гвинеи, по отличным дорогам в Либерию, тянулись новые и новые колонны с войсками и снабжением для уже вступивших в схватку войск. В отличие от западного направления, где еще сохранялось какое-то подобие фронта и силы Запада еще изо всех сил сдерживали и наносили урон наступающим войскам Винницкой коалиции, в самой Либерии бои носили локальный характер. Схватка велась за ключевые объекты коммуникаций, отдельные военные базы и границу. Виниды смело игнорировали некоторые военные объекты и скопления войск противника, оставляя их в тылу, но ускоренно рвались отсечь Либерию от границы с Кот-д'Ивуаром и занять порты на побережье и в первую очередь столицу Либерии. Сплошной полосы укреплений, где бы можно было задержать противника, в Либерии не было, лишь отдельные укрепленные базы и военные объекты. К сожалению, как с небольшим опозданием смог признать командующий западной коалицией, такая смелая тактика была вполне оправдана. Лишенные большей части бронетехники и автотранспорта, западные войска оказались не способны вести такую же подвижную войну, как виниды, либо блокировать их прорывы. Не имея достаточно сил на последовательный разгром либерийских войск по ходу следования к побережью, виниды их просто игнорировали. Отрезанные от портов и снабжения, оставшиеся в тылу части, оказывались неспособны воспрепятствовать продвижению винидов вглубь страны. Однако это не значило, что надо сложить руки и сдаться. Генерал Ричардс на такое не имел никакого права, да и по правде, еще не считал ситуацию полностью проигранной. Войску западной коалиции все еще было в несколько раз больше, и можно было подтянуть свежие резервы из других союзных стран. Главное было сохранить логистику и способность принимать эти войска и воспрепятствовать тому же винидам. В конце концов, те тоже несли потери и теряли свою технику. Если продолжать в том же духе, то со временем их ударные кулаки должны были утратить свою пробивную силу, А уже тогда, война снова перейдет в позиционную стадию и начнет сказываться численный перевес западных войск. Генерал Ричардс, у нас выбита практически вся ПВО и львиная часть бронетехники. База разбита ракетными ударами, а остатки гарнизона блокированы в городе. Выезды заминированы, простреливаются гвинейскими заслонами и над нами постоянно висят вражеские беспилотники. Мы несколько раз пытались перекрыть трассу, но безуспешно, только потеряли остатки брони и кучу солдат. В гарнизоне отсутствуют специальные штурмовые подразделения, а оставшиеся солдаты, после произошедших погромов, отказываются идти в атаку. Все, что смогли, подорвали мосты в окрестностях города, но винеды тут же наладили понтонную переправу. Нам нужны беспилотники, много беспилотников. Без них у нас нет шансов отбить трассу. У вас же было по 1000 аппаратов всех типов, возмутился командующий. Было, но большую часть мы потеряли в первом же налете в начале Винницкой атаки, а остальные, либо истратили, либо потеряли в боях. Остались единицы, на самый крайний случай. Такая же ситуация была по всей стране, куда уже смогли дотянуться винницкие колонны, стартовавшие из Гвинеи. По самой Гвинее, снимки со спутников показывали плотные колонны автотранспорта, идущие в сторону Либерии. Было похоже, гвинейцы мобилизовали все наличные войска и перебрасывали в данный момент их в Либерию, используя в качестве заслонов и охранения, высвобождая относительно немногочисленные ударные части для непосредственных штурмовых операций. Было видно, противник пошел ва-банк, использовав все наличные ресурсы и поставив все на эту атаку. Вот-вот, к войскам, вторгшимся из Гвинеи, должны были присоединиться армии, взламывавшие основной фронт в Сьерра-Леоне. Что будет, когда еще и они выйдут на оперативный простор, генерал боялся и думать. Те фронтовые части, конечно, выйдут изрядно потрепанными, как бы оно ни было, все-таки проламывание долговременных линий обороны им дается вовсе нелегко. Винеды натурально вязнут в массе западных войск, теряют бронетехнику и беспилотники, а еще вынуждены заниматься толпами пленных, что тоже добавляет им немало головной боли. Штаб главного командования в Монровии лихорадило. Офицеры и генералы срывали голоса в постоянных согласованиях и координации действий отдельных соединений, работе служб, логистике и прочей неизменной рутине, малозаметной стороннему наблюдателю, но так необходимой для качественного управления огромной массой войск даже в пассивном режиме, пожирающей горы ресурсов, а уж в периоды активных боевых действий, службы просто горели на работе, стараясь поддержать боевой механизм в рабочем состоянии. А ведь надо было еще и воевать. Штаб основательно тряхнуло от какого-то крупного и близкого прилета. На секунду гул голосов в штабе стих, чтобы вскоре возобновиться вновь. «Генерал Ричардс, вы собираетесь что-нибудь предпринимать?» Командующий раздраженно покосился на спросившего. Щека генерала нервно дернулась, но он, подавив в себе вспышку эмоций, сказал совсем не то, что хотел бы. Этому господину в штатском, по какой-то причине допущенному в штаб, хамить было чревато. Полномочный представитель тех самых людей, что собственно и являлись спонсорами и организаторами этой войны, не терпели пренебрежения к себе, а тем более хамства. «Мы уже делаем все, что возможно в нашем случае», — жестко ответил он. «Будь наши спонсоры несколько более щедры, этого бы всего не произошло». Наблюдатель удивленно и несколько пренебрежительно приподнял бровь. «Генерал, вы хотите сказать, что вам малократного превосходства наших войск в людях и, по крайней мере, примерного паритета в технике, чтобы отбить эту отчаянную атаку русских? Сообщество демократических стран и так тратит на эту кампанию в разы больше русских и ожидает, что это принесет свои плоды». Генерал уже откровенно скривился. «Да уж, какие суммы эти дельцы из высоких кабинетов отмывали на этой войне, он, еще далеко не во все посвященный, отлично представлял. Особенно цены на главный ресурс данной войны, беспилотники, выходившие в прайсах американских и части европейских компаний неоправданно дорогими в противоположность русским, о ценах на которые он был также в курсе, благо те не делали из этого особого секрета, торгуя своими изделиями на мировом рынке. Единственно, самые новинки было у них не купить, пока что-то подобное не появлялось на Западе или в Китае. Численность пехоты и брони не так важна, если у противника кратное и качественное превосходство в ударных беспилотниках. выдал он почти спокойно. Именно ваша разведка должна была вскрыть факт накопления русскими такой массы беспилотников и сам факт подготовки наступления. Упрек генерала был справедлив и заставил наблюдателя чуть поморщиться. Жадность военных корпораций Запада была общеизвестна. Редко когда накрутки на поставляемую технику были меньше 200-300%, а это сказывалось уже на возможностях выделенного бюджета закупать необходимое оборудование. Финансисты постоянно воевали между собой, споря на что больше выделять денег, на новых рекрутов, или военную технику. Как обычно, сходились на компромиссе, что, как известно, хуже всего. Но еще хуже, был провал разведки, не выявивший подготовки Винницкого удара. Те, очень качественно смогли закамуфлировать его подготовку. Даже свое наступление, начали почти без концентрации людских резервов, подтягивая их уже после начала операции, спешно подвозя пехоту и технику, уже после начала наступательных боев. Недостаток пехоты отлично компенсировался валом беспилотных ударных средств. Наблюдатель мысленно поморщился. Запад откровенно заигрался с утилизацией лишнего населения войной. Следовало больше внимания уделять передовой технике. Винниды, как оказалось, смогли прекрасно совместить одно с другим. Однако он все равно не верил в стратегический успех Винницкого наступления. «Генерал Ричардс, вы должны сделать все возможное, чтобы затянуть сопротивление наших войск. Политикам нужно время, чтобы остановить эту бойню и не позволить русским восторжествовать. Делайте что хотите, но Монровия и портовые города должны устоять. И дайте наконец нашим пропагандистам красочную картинку массовых жертв мирного населения под винницкими бомбами. Нам надо что-то предъявить мировому сообществу, чтобы получить рычаги воздействия на русских. По вопросам пропаганды обратитесь к генералу Сандерсу. Это он отвечает за данное направление. А по поводу сопротивления, мы и так делаем все от нас зависящее. Все ЧВК в деле. Если не произойдет чудо, Винниды закончатся раньше, чем смогут взять Монровию. Я держу ситуацию под контролем, об остальной Либерии я уже не говорю. Но дополнительные подкрепления нам все равно не помешают. Едва генерал закончил свою речь, как бункер основательно тряхнуло, свет погас, помещение наполнилось цементной пылью и искрами закоротившего оборудования. Дьявол, они нашли нас. Беру свои слова обратно. Если нам не помогут извне, долго оборона не протянет. В голосе генерала не слышалось страха, лишь досада. Бункер трясло еще около минуты от рвущихся где-то рядом бетонабойных ракет, накрывших целый квартал, или больше. Приморские низменности не позволяли заглубить командный центр достаточно глубоко, а винницкая разведка, похоже, отработала свой хлеб, определив примерные координаты центра принятия решения и нанеся по нему массированный удар, нарушающий управление войсками. Выход завалило. Раздался чей-то истерический вопль, когда люди в командном центре немного опомнились, встряхнулись, включили фонарики и резервные аккумуляторы и стали осматриваться и искать выходы из пострадавшего помещения. «Зато мы живы, без паники», — повысил голос командующий. «Вот только надолго ли?» — раздался рядом приглушенный голос и хлюп воды под подошвой ботинка. С сожалением допив остатки кофе приготовленного, а чудо, настоящей кофемашиной, каким-то чудом оказавшейся в кабине армейского трейлера, притащившей в такую даль новую порцию беспилотников, Влад протер слипающиеся глаза и приступил к сборке очередного ортокоптера взамен потерянных. Какой это был уже по счету, он благополучно сбился со счета, но работа есть работа и ее требовалось делать. В последнее время новые машины приходили именно в таком разобранном виде, упакованные крупными узлами в компактные короба. Перед использованием их еще требовалось сначала собрать. Хорошо, хоть мозги не требовали долгого тестирования и настройки, а быстро подключались к системе. Шел уже пятый день операции на территории Либерии. Спать хотелось неимоверно. Такое счастье выпадало дроноводам нечасто и урывками. Впрочем, как и остальным штурмовикам, для того, чтобы совсем не скиснуть, солдатам выдавали специальные энергетики разных видов, но Влад старался оттянуть момент, когда без них будет не обойтись, как можно дальше. Наркотик, он и есть наркотик, пусть и одобренный военной медициной, а здоровье организму по-любому не добавляет. Взятый темп операций, однако, вынуждал многих прибегать к этому средству. Часто менять войска на передовой было просто неким. Их в принципе не меняли, двигая все дальше и дальше на восток. Особенно штурмовиков, выполнявших самую важную функцию по проламыванию и взятию вражеских опорных точек. Их подразделение уже добралось до самого восточного порта страны, Харпера. Город штурмовали какие-то арабские части, то ли хуситы, то ли сомалийцы. Влад видел и тех, и других, и они не сильно отличались друг от друга. И те, и другие дочерна загорелые, некоторых от негров не отличить. Разве что хуситы вечно со своей жевательной травой во рту. Этим никакие таблетки не нужны, у них своя наркота, позволяющая постоянно быть на бодрячке. Именно они штурмовали портовый город, в который либерийцы, только что переброшенные из-за границы подкрепления, вцепились просто мертвой хваткой. И у них снова было полно беспилотников и установок РЭП. Арабские штурмовики явно буксовали, неся потери. Дроноводы должны были переломить эту ситуацию, хотя им тоже приходилось несладко. Даже под Монровией, уже практически взятой, было не так тяжело. Там достаточно быстро сумели накрыть станции РЭП, узлы связи и штаб командования западной группировкой, серьезно дезорганизовав сопротивление обороняющихся. Здесь же, чтобы накрывать вражеские узлы обороны, приходилось приближаться к ним на считанные сотни метров, а иногда и ближе, пользуясь проводными дронами. Радиоуправляемые быстро теряли сигналы и управление, а стационарных узлов обороны было минимум, чтобы бить по заранее разведанным автоматическими разведчиками. Противник постоянно маневрировал и регулярно контратаковал. Накрыли бы их арты и ракетами, проворчал товарищ, помогавший собирать большой дрон. Арабов совсем мало осталось. Основные силы на границу бросили, перекрывать кордоны. Владу, по правде говоря, хотелось того же, но он уже знал, такого не будет. Запад нас в СМИ вовсю песочит за огромные потери среди гражданских во время штурмов. А тут, я слышал, со всех окрестностей народ в город нагнали, чтобы живой щит создать. Так что арта, как и прежде, для точечных ударов. А чтобы было ясно, куда бить, нам придется попотеть. Погано. Штурмы скоро сточатся, а от остальных толку мало. Влад был того же мнения. Продвижение вглубь страны, с постоянными боями и штурмами узловых точек, не прошли даром ни для одного подразделения. Редко кто мог из штурмовиков похвастать потерями менее чем в треть первоначального состава, а часто больше. Темп наступления требовал жертв. Ударные дроны их, конечно, снижали, но не могли предотвратить совсем. Но главное, они постоянно оказывались победителями. Наиболее тяжелые узлы просто обходились, остальные же стремительно зачищались. Винницкой коалиции пока неизменно удавалось создавать в точках атак качественное превосходство, и это решало. Противник просто не успевал подготовить качественные ответы, своевременно отреагировать на прорывы. К тому же, лучшие войска и самые компетентные командиры были на западе, перемолотые и окруженные на Лионийском направлении. Наконец, сборка была закончена, бобины с оптоволоконными кабелями прицеплены, ударные дроны и разведчики заняли свои места на подвесках огромного ортокоптера, и из кунга управления дали команду запускать огромную машину. Загудев винтами, аппарат грузно поднялся в небо и, разматывая за собой тонкий кабель оптоволокна, понесся к кварталам обреченного города. Этому дрону были не страшны помехи, он работал по кабелю, низко летя над крышами домов уже занятых кварталов, выпуская перед собой щупальца таких же проводных разведчиков и ударных дронов, выискивающих добычу. На земле, с точно такими же, но уже наземными, гусеничными и колесными машинами, осторожно двигались вперед штурмовики, а над еще не занятыми кварталами, незадолго до того, раскрыли свои парашютики мины сами начинкой, которые в очередной раз должны были выжечь вражескую электронику. Одного раза оказалось недостаточно. Слава богу, этот был последним, радостно сообщил товарищ. Если ими удастся качественно исполнить свою функцию, нам больше не придется потеть. Штурмам хватит своих дронов. Пойдем, посмотрим на работу нашего аппарата. Офицеры, сидевшие перед большими экранами и управлявшие большими дрономатками в кунге, недовольно покосились на набившуюся толпу, но не стали разгонять народ. Бывало, лишние глаза оказывались совсем не лишними в наблюдении за обстановкой, транслируемой на экран. Да и занять людей было уже нечем. Несобранных аппаратов не осталось, а немногие уцелевшие пока находились в резерве и на подзарядке. Однако, немного подумав, Влад решил посвятить в кои-то веки выдавшееся свободное время сну, о чем и предупредил товарища. Если понадоблюсь, будете. Как оказалось, он такой был не один. Проснулся Влад внезапно, рывком. Вокруг раздавалась многочисленная пальба. Еще ничего не соображая спросонья, Он первым делом нащупал свой автомат и приготовился обороняться, как услышал радостные вопли сквозь продолжающуюся пальбу. Монровия капитулировала. Это было действительно радостное и знаковое событие. Вместе со столицей капитулировало еще несколько приморских городов, штурмуемых коалицией, а значит, высвобождались значительные части штурмовых соединений, которые должны были довершить разгром все еще сопротивляющихся и сидящих в окружении частей вражеских армий. На противника капитуляция столицы должна была произвести удручающее впечатление и побудить многих к такой же капитуляции. Дело оставалось за малым – добить последние очаги сопротивления. В порту Харпера сильно полыхнуло и загрохотало. Влад уже и обращать перестал на продолжающуюся в городе стрельбу и канонаду, привыкнув к стрельбе, как к обычному фону, а бой еще продолжался. «Наши морской десант высаживают», – позевывая сообщил напарник и добавил. «Собирайся, нам подвезли новые птички, выдвигаемся на усиление на самую границу. Будем зачищать арту уже на той стороне, тут и без нас уже справится. Как не скоро сказка сказывается, а нам еще придется попотеть». Влад лишь хмыкнул на последнюю сентенцию и пошел грузиться в подкативший бронетранспортер. Настроение после последних новостей было отличным. Они уже точно побеждают, осталось совсем немного. Глава 13. Военно-финансовый пожар. Неутихающая на Западе уже который месяц истерика ласкала слух. Америка никак не могла смириться с поражением своего блока в Гвинейской войне. Чисто военным поражением в Сьерра-Леоне и Либерии все не ограничилось. Волнения среди военных и мобилизованных прокатились по всей Западной Африке и кое-где вылились в военные же перевороты, которым мы, естественно, помогли. А как же иначе? Мы столько к этому готовились. Еще бы, те гигантские потери, что понесла западная коалиция, оказались совершенно напрасны. Почти 2 миллиона солдат попали в плен. Пытаться отбить территорию и воевать с армией, что только что разбило превосходящую по численности группировку, не было желания не только у рядовых, ждавших своей отправки в Либерию в других странах Африки, среди которых было полно насильно мобилизованных, но и у значительной части офицеров, также сильно рисковавших на войне. Мало кто знал, что у нас, к концу операции, оружейные склады были почти пусты, а армия дожимала противника на последних, морально-волевых, измотанная до крайности потерями и усталостью запредельным темпом операций. Впрочем, у противника дела обстояли еще хуже. Почти в полном составе погиб штаб коалиционных войск, состоявший из самых профессиональных и опытных офицеров и генералов Запада. Военные, заблокированные в разбитых бункерах, просто утонули. Грунтовые воды по трещинам, после наших ударов, прорвались в бункеры, а система откачи воды оказалась уничтожена. Вместе с военными мозгами, Запад потерял кучу других профессионалов и специалистов, служивших в многочисленных ЧВК и ПК, никак не мог наладить качественное взаимодействие среди своих военных структур в Африке, внезапно, заполыхавшей повсеместной герильей против западных ставленников, корпораций и прочих структур. Тут уже наши ЧВК, дипломаты и разведка отработали на 5, запустив хаос в тылах вражеской коалиции. В результате, мы получили серьезное влияние в большинстве стран Сахеля, мгновенно отреагировавших переориентацией в политике с Запада, на Унию, а в Кот-д'Ивуаре, произошло последовательно 2 военных переворота. Иностранных, прежде всего американских и французских наемников, грубо попросили убираться из страны. Вашингтон, парализованный сменой власти в Белом доме, завис в нерешительности. Французы, больше всего пострадавшие от масштабной смены правительств в африканских странах бывшей французской колониальной империи, не имели достаточных сил без своего заокеанского союзника, чтобы что-то предпринять серьезное. Да и потеряли они в последних сражениях слишком много, особенно техники. Зато наши военные и дипломаты вовсю устанавливали новые союзнические соглашения с освободившимися из-под европейской опеки странами. Надо было пользоваться моментом, пока в западном мире полыхал финансово-экономический кризис, добавивший головной боли и нерешительности западным политикам, не знавшим, за что им в первую очередь хвататься и как успокоить избирателей, теряющих деньги на фондовых рынках, сыгравших в глубокой пике. Рухнувшие индексы фондовых бирж, обвалы на сырьевых рынках, привели к многочисленным банкротствам, остановкам предприятий и массовым забастовкам. Биржи и банки трясло уже второй месяц. Только многосотмиллиардные вливания центробанков с целью спасения наиболее пострадавших компаний и банков – слишком больших, чтобы позволить им рухнуть, как то спасали ситуацию. Но рядовых граждан и мелкого, а также значительной части среднего бизнеса, это мало касалось. Продажи и кредит рухнули на десятки процентов. Банки стали крайне осторожны, и это в системе, уже давно привыкшей жить в кредит. Какое дело было большинству до дикой африканской периферии? Победили русские, вот пусть теперь и возится с этими дикарями. Дела до рядовых пленных, хаоса в местной экономике, сильно зависимой от сырья, не было никому. А что мы? Пользовались моментом и столбили за собой страны. Тем более разразившийся хаос снова дал нам возможность хорошо заработать на этом. Так что денежки, чтобы оплатить закрепление в новых странах Африки, у нас были. К тому же, я не видел никаких причин, чтобы как европейцы, продолжать грабить Африку, навязывая странам кабальные договоры и пониженные цены на их сырье и прочую продукцию. Это мгновенно располагало к нам патриотическую часть местных властей, а именно таким мы и помогали приходить к власти. Плюс, до кучи, подробно разжевывали населению, как их грабили прежде и чем сотрудничество с нами для них выгоднее. В Либерии была установлена на 4 года военная администрация стран-победительниц под верховенством Венедии и России. Проводить там какие-то выборы в ближайшие годы было абсолютно бессмысленно. Генеральная ассамблея ООН никак не смогла воспрепятствовать нам, просто не набрав нужного количества голосов. А в Совете Безопасности у России было право вето, чтобы блокировать неблагоприятные нам решения. Единственное, с победой в войне у нас нисколько не сократились расходы на Африку. Но теперь это были уже инвестиционные вложения, а не пережигание ресурсов на ведение военных действий. Кроме всего прочего, нам требовалось продемонстрировать африканцам, что мы отличаемся от прочих европейцев, а не пришли в их страны с целью ограбления. Никогда не понимал этой патологической жадности европеев, навязывавших развивающимся странам просто грабительские расценки на их и без того дешевое сырье, как это было с тем же ураном у французов. Да и не только с ним, и не только у французов. Все старались максимально обобрать аборигенов, совершенно не думая о том, что сами же себе закрывают перспективный рынок сбыта, лишая людей дохода. Но, такова уж суть капитализма. В европейском изводе он ориентирован на наживу отдельных представителей этого класса. А какое дело торговцу, к примеру, кофе, закупающему по дешевке соответствующий продукт в Африке, сколько сможет купить африканец на свой доход товаров, производимых в стране импортера дешевого кофе? Это проблемы других. И так во всем. Уния, конечно, тоже была страной капиталистической, но сильная монархическая власть способна была обуздать хищный оскал и неуемную жажду прибыли отдельных акул предпринимательства. Да и сам монарх у нас был первым капиталистом, а на государственный сектор приходилась очень большая доля промышленности и торговли. А потому мы волевым решением ограничивали собственную прибыль по отдельным товарным группам, централизованно устанавливая договорные цены на приемлемом уровне на большинство разновидностей сырья, как своего, так и наших контрагентов, но взамен требовали предоставления нам приоритетного доступа на рынки соответствующих стран, увеличивая уже собственный сбыт. В отличие от обычных бизнесменов, ориентированных на прибыли, стремящихся всеми правдами и неправдами к ее увеличению, для меня важнее было увеличение благосостояния вверенного мне населения. А какой толк от этой прибыли, если ее некуда потратить, вокруг все бедные и все, что остается, тратить ее на финансовые спекуляции, раздувая пузыри фондовых бирж, загоняя стоимость акций и прочих бумаг до совершенно нереальных величин, оторванных от реальности, рисуя цифры виртуального богатства, которого в реальности нет. А в это время миллиарды людей едва сводят концы с концами, вынужденные вкалывать от зари до зари, чтобы только не умереть с голоду, да не лишиться своего неадекватно дорогого жилья. Последние, в развитых странах, нашедших в этом очередной способ для спекулятивного раздувания стоимости активов. Деньги, для меня и моей семьи, уже давно не были проблемой и самоцелью. При необходимости, я мог их напечатать по потребности, или взять льготный кредит. А для кого они были важны, я ограничивал аппетиты волевым решением. Мои сторонники и так зарабатывали неплохие прибыли, а остальных и вовсе можно было игнорировать. По нашей прямой инициативе и с нашей помощью, в подконтрольных нам странах назревал строительный бум. В первую очередь, конечно, в Либерии и Сьерра-Леоне, контролировавшихся нами наиболее полно. К тому же, расположенные эти страны были достаточно удобно и располагали рядом ценных ресурсов, чтобы полагаться не только на наши кредиты. В Гвинее-Конакри и Гвинее-Винден промышленный и строительный бум начались еще раньше и уже наглядно демонстрировали всем окружающим, с кем выгоднее всего сотрудничать. К тому же, в этих странах срочно требовалось залечивать жестокие раны войны, а до кучи, населению выплачивались компенсации за убитых и раненых, бесплатно лечились последние и строилось новое жилье взамен разрушенного. Население требовалось всеми силами привлекать на нашу сторону. Ну а деньги, на все это великолепие, пошли, в первую очередь с наших спекуляций в Америке, Европе и Азии, где мы совокупно сорвали неплохой куш. Более триллиона долларов, быстро переводя деньги многочисленными тонкими ручейками в различные офшорные фонды, которые оперативно шли на оплату огромного количества заказов промышленного оборудования в той же Европе, прежде всего в Германии. Щедро авансировали новые заказы, гасили из этих денег собственные валютные кредиты. Последнее было особенно важно. Под шумок международного кризиса наша собственная система тоже подверглась прогнозируемой атаке. В первую очередь, противники попытались обрушить курсы наших валют, пользуясь тем, что для ускорения индустриализации и роста благосостояния граждан новых монархий мы набрали довольно много кредитов. Не сказать, чтобы прям уж дофига, но заметные объемы. А еще, обрушить наш рынок акций и прочих ценных бумаг. Вот только на этом поприще Запад ждал жесткий облом. В отличие от россиянского ЦБ из моей родной реальности, наш не сидел сложа руки, а мгновенно предоставил ликвидность родным структурам, тупо печатая деньги, в первую очередь Минфину, принявшемуся выкупать ценные бумаги, в первую очередь акции себе, поддерживая их курс и стабильность. А вот долговые бумаги мы позволили опустить вражеским спекулянтам в цене, обязав отечественные банки учитывать их у себя на балансе по номиналу, к которому они довольно быстро вернулись, плюсом выкупили себе значительную их долю по низким ценам, сэкономив на обслуживании. Для своих граждан сделали также поблажку, выкупая их бумаги также по номиналу, не глядя на биржевой курс. Отток валюты, конечно, уполовинил наши золотовалютные резервы, но уверенно удержал курс, который даже немного вырос по отношению к доллару. Тут еще помогла несогласованность действий наших противников, одновременно решивших обрушить наш рынок золота и золотой фиксинг риги, подорвав к нему доверие. Попытались сначала загнать курс золота высоко вверх, что потребовало от англичан больших вложений валюты в нашу биржу, читай венецкую валюту. А когда это все же не удалось, они попытались обрушить курс золота, играя на понижение, и вот тут мы их поддержали, позволив курсу упасть на треть, что стоило англичанам нескольких десятков миллиардов. Но стоило англам прекратить атаку, как за пару дней мы все вернули к прежним уровням. Действуя согласованно и под единым руководством, ЦБ и биржа, располагая всей информацией о держателях бумаг, денег и действиях отдельных контрагентов, легко парировали все враждебные действия вражеских спекулянтов. Известная максима в действии: государство нельзя обыграть в азартные игры, за исключением случаев, когда это надо кому-то в верхах, тому, кто ведет свою игру. Однако, сэры, сами вовсю использовавшие подобные механизмы, пусть и не в таком совершенстве, все-таки централизация и единство в верхах у них были не такие, как у нас, предприняли еще одну попытку давления. Начали требовать поставки физического золота, скупленного ими на бирже, что особенно приятно, по достаточно высоким ценам. Думали, у нас не хватит и мы заортачимся, что они, в свою очередь, раструбят по всему миру, подорвав доверие к нашей бирже. Ага, каково же было удивление сэров, когда мы легко отгрузили им больше 3000 тонн желтого металла, при этом, еще и следом, немного опустив его курс. Что особенно было приятно, нам даже не пришлось использовать астероидное золото, хватило своего, земного. До времени я не хотел давать пищу для размышлений нашим противникам, пожелая они исследовать изотопный состав поставленного металла. При желании, там можно было определить его внеземное происхождение. В совокупности, золотые махинации принесли нам под 300 миллиардов долларов, способствовав поддержанию курса отечественных валют. А то, что в официальном резерве ЦБ осталось менее 500 тонн желтого металла, никого из нас не опечалило. Одна Африка отгружала на нашу биржу примерно столько же, не говоря уже о добыче в самой России, дававшей в районе 150 тонн. А африканцы в спекуляции не больно-то рвались, прекрасно понимая весовые категории главных участников. Но главные объемы драгоценного металла, мы получали, конечно же, с астероида уже, давшего нам более 1000 тонн и обещавшего натурально завалить наши закрома этим металлом. А потому, мы постепенно сами уже вели игру на понижение его стоимости, загнанной в момент последних событий аж до $2200 за тройскую унцию, что в моей истории произошло много позже. В общем, пока на Западе творился натуральный хаос и истерика на рынке, Уния смело могла похвастать стабильностью и спокойствием, что, ко всему прочему, очень способствовало перетоку на нашу биржу уже больших объемов западных денег, привлеченных как раз тем, чего так не хватало им в родной гавани. Это также весьма способствовало стабилизации наших рынков, пресекая последние попытки манипуляций западных кукловодов. В условиях всемирного кризиса горячие деньги заботил уже не просто рост финансовых рынков и курсов ценных бумаг, а хотя бы сохранность того, что уже есть. Вот это с легкостью мог гарантировать рынок унии, спокойно переживавший всемирный шторм. Кроме унии, относительно неплохо чувствовал себя еще Китай, начавший массово вкладываться в строительство инфраструктуры и жилья без зазрения совести, печатая деньги и раздавая кредиты своим застройщикам и правительству. Но Китай – это была такая вещь в себе, которой опасались едва ли не больше, чем унии. Так что отток западных денег к нам помог легко справиться с враждебным накатом. Поражение же в Африке западные лидеры поспешили свалить на своих африканских сателлитов и одновременно взять их за горло, предъявив огромные долги, которые те успели наделать за время войны. Поставщики пушечного мяса, конечно, неплохо нажились на своих поставках, но одновременно распробовали возможности трат больших денег, свалившихся на них нежданно-негаданно. Да еще, думая, что этот праздник будет продолжаться вечно, умудрились наделать долгов. Надо отдать должное, что странам, поставлявшим наибольшее количество солдат на фронт, все-таки удалось не только проесть доставшиеся деньги, но и неплохо вложиться в инфраструктуру. Особенно там, где это отвечало интересам Запада, но не только. Однако, неизменные коррупция и воровство, поощряемые Западом же, привели финансы многих стран в весьма плачевное состояние. Разозленные элиты Запада хотели продолжения войны, а вот большинство африканцев – нет. Из-за чего по всему континенту прокатилась волна протестов, бунтов и переворотов, которым мы всячески способствовали. Новая полномасштабная война на континенте нам была ни к чему. Жесткое поражение в Либерии, бунты, перевороты и волнения в других странах совершенно сломали военную инфраструктуру Запада, резко сократив его мобилизационные возможности на континенте. Да еще мировой экономический кризис вынудили сократить денежные потоки, идущие на военные цели. Демократическая общественность вцепилась в политиков мертвой хваткой, пресекая возможности тех и дальше финансировать непонятную войну. Под шумок этих процессов мы смогли привести к власти своих людей в целом ряде стран: Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Центральноафриканская Республика. Одни из самых бедных, неблагополучных и неудобно расположенных для бизнеса стран. На это тоже был наш расчет, что прежде чем оказать нам противодействие, противник 7 раз подумает, а стоит ли оно того. Не слишком ли мы широко шагаем? При очередном разговоре с ним высказал свои сомнения дед. Это может чересчур сильно напугать наших противников на Западе, и они с дуру решат шарахнуть по нам ядреным батоном. Я довольно улыбнулся использованному дедом с моей подачи эпитету, но тут же ответил: такая опасность всегда присутствует, но я ее стараюсь максимально нивелировать. Удар по нам ядерными ракетами имеет смысл только в том случае, если это гарантирует наше уничтожение, или хотя бы критическое ослабление нашей военной и экономической мощи, при одновременном условии, что они сами смогут сохранить гораздо больше нашего своих людских, научных, инженерных и производственных ресурсов, и, естественно, военных. Но такой уверенности у них нет. Напротив, есть очень большое сомнение, что такое им удастся. Мы в последние годы активно строим по всем нашим странам масштабную сеть атомных убежищ, подземных заводов, и часть из них даже демонстративно показываем им. В Венедии и Финляндии закончился цикл активного инфраструктурного строительства. Мы понастроили всего много и даже с запасом, а поток иммиграции в эти страны постепенно сокращается. А мощности строительного комплекса надо куда-то девать. Атомное бункеростроение, подземные железные дороги, тут как раз в тему, особенно в финских гранитах. При должном заглублении их никакая бомба не возьмет. К тому же, мы продолжаем повышать в Финляндии процент русских. Без масштабного строительства, их просто некуда будет пристроить. Это я к чему? Все очень органично ложится на нашу стратегию. Да, наша экспансия пугает Запад, но какими бы отмороженными они ни были, как бы мы их ни пугали, а в некотором рационализме им не откажешь. Пока они боятся нас и не видят способа одолеть силой, они этого и не будут делать. Пакостить по мелкому и крупному – это пожалуйста. Пытаться подорвать нас изнутри – только в путь. Но воевать с нами напрямую, без твердой уверенности в победе, они никогда не решатся. У России в этом плане очень достойная репутация. Нас почти невозможно победить военным путем, если предварительно не разложить изнутри. А вот чтобы не произошло последнего, мы уж постараемся. Дед задумчиво покачал головой, усмехнувшись. Ты рассуждаешь, как настоящий русский. Ну а я кто? Улыбнулся я во все 32. Дед закатил глаза, стукнув себя по лбу. Я об этом почти и не вспоминаю. У меня настолько хорошо получилось вжиться в роль, да и сам я как-то уже давно и искренне начал воспринимать Никлатичей за свою семью, что было неудивительно, что дед постоянно упускал из виду одну существенную деталь моей биографии. А самое главное, между нами было полное доверие, основанное на единстве целей, сближавших нас еще сильнее. В последние годы, дед, и без того державший меня в своих заместителях, стал постепенно передавать мне дела и Винницкого королевства. Ему, все-таки было уже 88, и хоть он выглядел еще вполне себе бодрячком, а с новыми медицинскими технологиями должен был легко дожить до 100, но все же, заранее перестраховывался. Было приятно такое доверие, вот только я надеялся, дед проживет еще достаточно долго. Все-таки я уже привык находиться под его крышей, а вернее, крышей его высокоразвитых спецслужб, обеспечивавших нашу безопасность. Эта забота по-прежнему лежала в основном на нем. Мне больше нравилось рулить экономикой, что тоже было совсем непросто, учитывая ее чрезвычайную сложность и запутанность. В первую очередь, всегда стоило держать ухо востро в отношении крупных коммерческих структур, чьи интересы далеко не всегда совпадали с государственными, а иногда и прямо им противоречили. Глава 14. Рантье. Здоровьечко колхозникам. Раздалось рядом ехидно, жизнерадостное. Павел Петрович не торопясь разогнулся, стряхивая с лопаты комья земли и здоровенные луковицы, хорошо уродившиеся в этом году, и посмотрев на довольно щерящегося своему приветствию соседа по поселку, ответил: «И вам не хворать, Мусю Сидоров». «А чего это я Мусю?» – искренне удивился означенный товарищ. «А чего я колхозник?» – вернул вопрос Павел Петрович. «Ну дык, крестьянствуешь же, на земле трудишься, землю свою в пайво отдал, теперь батрачишь, почитай, за труд одни». Тот, которого назвали колхозником, снисходительно хмыкнул. По форме было похоже, даже труд одни, как в пресловутых колхозах. Зарплата ВОО была чуть выше минимальной, но это только внешне все выглядело так неприглядно. По сути же, было весьма выгодным предприятием по повышению эффективности укрупненного, благодаря многочисленным земельным вкладам в общий фонд земли, а также способом оптимизации налогов. Доход, выплачиваемый в таких крестьянских ООО, облагался куда более низкими налогами, фактически, символическими, по сравнению с обычным подоходным с зарплаты. Вот и получали участники такого ООО основной доход не в виде зарплаты, а в виде дивидендов с прибыли по итогам сезона, скорректированный на личное трудовое участие. Тут был сразу двойной доход из работы из земли. Плюс, чисто для своего стола, не на продажу, еще на огороде батрачил. Названный же Мусю Сидоров был раньше средним чиновником в областной администрации, которого новая власть поперла с его тепленького местечка. Счастье для кабанчика, а сей господин отличался довольно упитанной комплекцией, хоть и довольно плотной на вид, обошлось без уголовного дела и посадки в места не столь отдаленные. Видать, не набралось достаточно для такого, а довольно многие из начальствующих кабинетов сподобились прогуляться по этапу после тщательного расследования. Этот же живчик, 50 с гаком лет, решил завязать с любой службой и поначалу, с коммерцией, а стать честным рантье, успев в свое время обзавестись рядом квартир в областном центре, со сдачи которых в аренду, жить припеваючи. Но вышла незадача, закон по обложению лишнего жилья повышенными налогами. Второе, третье, четвертое и последующее жилье облагалось все более и более высокими ставками налога. Начиная с третьего, фискальные платежи съедали уже всю арендную плату, которую можно было получить с коммерческого жилья. Таким образом, новая власть боролась со спекуляциями на рынке жилья, дабы не плодить в стране пул кровососов-рантье, скупающих на рынке все жилье в целях перепродажи в будущем в ожидании повышения стоимости квадратных метров. Благосостояние граждан росло, а доступного жилья по-прежнему не хватало, хоть его и строили во все больших количествах. Производство строительных материалов просто не поспевало за потребностями, хоть данные заводы тоже и в большом количестве строились. Постепенно богатеющий народ готов был платить за вожделенные метры все больше и больше, благо ипотека подтянулась. Особенно вверх стремились цены в привлекательных местах, чем и пользовались данные барыги, еще больше ухудшая ситуацию на рынке и цинично паразитируя на дефиците, создаваемом, в том числе и их руками. Но для данного типа рантье все же была сделана лазейка. Можно было организовать обычное ООО или акционерное общество, куда можно было передать на баланс жилую недвижимость и потом сдавать его себе в обычном порядке. В таком случае налог на недвижимость, хоть и был примерно равен тому, что уплачивали собственники второго жилья, но тем и ограничивались, позволяя иметь, пусть и невысокий, но стабильный доход от сдачи в аренду. Однако, кто сказал, что русские ищут легких путей? Вот и данный товарищ, организовав собственное ООО, занялся сдачей жилья в аренду, но неофициально, дабы не платить лишних налогов. Только теперь, было не тогда, и товарища быстро вывели на чистую воду, впаяв здоровенный штраф, начисто отбив всякое желание заниматься данным бизнесом. Ему, привыкшему к совсем другой доходности вложений, было совсем не по нутру делать все в белую и получать жалкие единицы процентов на свои вложения. А больше в этом бизнесе никак не выходило. Главный арендодатель, император, цинично демпинговал, срезая доходность. Он мог себе такое позволить, так как и покупал жилье, а чаще просто заказывал строительство по совсем другим ценам. Завязав с квартирным бизнесом, товарищ решил податься в деревню и стать помещиком. Деньги пока позволяли, а играть на бирже или жить на доходы с депозитов под совсем невеликие проценты он не желал или опасался. Но приобрести серьезный клин земли, чтобы жить с нее, он не успел. В облюбованном им месте образовалось свое ООО, артель собственников земли, решившая заняться совместной ее обработкой к общей выгоде. Однако бывший чиновник успел уже приобрести полтора десятка гектаров и вложиться в строительство большого дома, которые теперь, как в поговорке, оказались ни к селу, ни к городу. Жить с этого невеликого клина земли не хватало талантов и изобретательности, а продать было пока жалко. И опять же дом, домина, за реально потраченные деньги. Здесь его было не продать. Вот он и завис в раздумьях, что же предпринять, раздражая окружающих своей неуместной язвительностью и подначками. «Это да, общество у нас коллективное», — согласился Павел Петрович. «Спасибо царю-батюшке, подсобляет законами разумными, да налогами и кредитами божескими». Несмотря на подчеркнуто простонародную речь, Павел Петрович был искренне благодарен новой власти за открывшиеся возможности. Новая власть гарантировала крестьянам минимум цен на основные продукты их производства – зерно, мясо, молоко и еще целый ряд других, что позволило загодя планировать свою производственную деятельность и не бояться брать кредиты, проценты по которым также упали для крестьян в разы, а процедуры получения значительно упростились. Да и с прочей бюрократией и законодательным крючкотворством стало легче. Бывший чиновник слабо поморщился от такого спокойного ответа и особенно благодарности царю. Были одни олигархи, пришли другие, только и всего. Раздраженно ответил он, а царская семейка прибирает к рукам активы не хуже прежних. В этом была доля правды, но только некоторая. Царская фамилия действительно серьезно влезла в коммерцию Российской империи. В этом отметилась вся семья венецких монархов. Вот только они, по большей части, предпочитали создавать новые, а все старые, приватизированные по мутным схемам прежними дельцами, вернули в государственную собственность, снова ставшую наполнять бюджет. «Ты это, Вадим Сергеевич, царя не трожь, при нем гораздо больше порядка и справедливости стало. Прежний то только языком гораздо был болтать, да друганов своих на теплые места рассаживать», раздавая им мягкие кресла, из которых они вовсю запускали свои загребущие лапки в карман к государству. При нынешнем то, всем видно, насколько лучше жить стало. Уважение к стране вернулось. Варьё разное он прижал не хуже товарища Сталина. Развиваемся всем на зависть. Мы и при последнем президенте развивались. возразил Сидоров. Было, местами, не стал возражать колхозник, но по большей части, что-то с этого имели преимущественно всякие барыги, спекулянты, да чиновники, тянущие отовсюду взятки и грабящие бюджет. Основной народ лишь немного улучшил свое положение после лихих 90-х, а как его снова начали стремиться ошкурить. Прежнюю социалку постепенно ликвидировали, оставляя лишь видимость, пенсии, смех, да и только, а пособия на детей, пару буханок только и можно купить, а зарплаты у врачей, учителей, долго бы мы протянули с таким отношением, профсоюзы, одна видимость, полностью легли под олигархат, в судах, если доведется судиться с властимущими, или богатыми, справедливости сроду не добьешься, да и развитие, превратились в нефтеколонку Запада, сырьевой придаток, а свое производство гнобили, не давая развиваться, куда загнали собственное производство самолетов, станков, промышленного оборудования и ширпотреба, почти все заграничное, как будто сейчас что-то сильно поменялось, проворчал бывший чиновник, автомобили, иномарки, а углеводородов сейчас продаем даже больше, чем при Тропине.